так что лучшего и желать нельзя. Но мне, верно, и без того найдется, где жить. Так что, с вашего позволения, папенька, я намерена подарить эту усадьбу моей невестке. Я собираюсь немедля проводить ее туда и остаться там с ней первое время, по крайней мере, до тех пор, пока не родится ребенок». Полковник вскочил. Вид у него был отнюдь неблагодушный. «Ну нет, клянусь...» Полковник и его дочери были всегда друг с другом добрыми друзьями, и мадемуазель Жакетта нисколько его не боялась. Ей только было совсем непривычно вмешиваться в чужие дела, принимать решения и распоряжаться. За всю свою жизнь ей никогда не приходилось делать ничего подобного. «Вы, папенька, подарили мне имение с законной дарственной записью, так что отобрать его назад уже не сможете. Анна же будет управлять этим имением гораздо лучше, чем я. Вы, милый папенька, никогда не позволяете нам говорить о Карле Артуре, потому-то и не знаете, какая рачительная хозяйка его жена. Нам с Евой не раз хотелось выказать ей наше дружеское расположение, но мы не смели из-за вас, папенька». Мадемуазель Жакетта, на слегка поблекших уже щеках которой вдруг выступил яркий румянец, стояла перед отцом и с истинным упоением развивала свои планы. «А когда настанет лето, то вы, папенька, конечно, приедете с маменькой на лодке в Эльфснес навестить внука. Ах, как приятно будет вас там принимать! Маменька снова оживет!» Лицо полковника дрогнуло. До сих пор он не подумал о том, как все устроится с полковницей, если Жакетта покинет родительский дом. «Ты намерена пробыть там так долго?» — спросил он. «Кто же станет тогда читать вслух маменьке?» «А вы, папенька, накажите Еве приходить сюда каждый день и читать вслух несколько часов до и после обеда. А может, вы, папенька, полагаете, что лучше нанять сиделку?» Засунув руки в карманы жилета, полковник засвистел. Думал же он о том, какой это будет ужас, когда Еве придется читать вслух маменьке. И он знал, что ни одна сиделка в мире не выдержала бы ежедневного чтения студенческих писем Карла Артура. Жакетта была единственной, у которой хватало на это терпения. «Послушай-ка, Жакетта», — сказал полковник, — «что ты хочешь за то, чтобы отказаться от своего сумасбродства?» 3000 риксдалеров, папенька». Полковник выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда одну за другой 3 толстых пачки ассигнаций и передал их мадемуазель Жакетте. А она, сунув их в карман невестке, поцеловала ее. «Дорогая Анна», — сказала мадемуазель Жакетта, — «я вижу, кто-то жестоко обидел тебя, но когда ты вернешься домой и будешь мирно жить у себя в Медстубен, вспоминай о том, что тебе все же довелось узнать, как дарит людей жизнь и как обделяет». Затем она проводила невестку до садовой калитки, и тут мадемуазель Жакетте показалось, что когда они расставались, взгляд Анны чуть смягчился и подобрел. Потом мадемуазель Жакетта сняла салоп и шляпку, поднялась по лестнице наверх и села у окна будуара против матушки. Положив связку писем на колени, она снова начала читать вслух, читать красиво, мастерски выделяя отдельные слова. И сейчас ее все же время от времени постигал обычный афронт, когда она перескакивала с одного письма на другое. Но на сей раз в рассеянности мадемуазель Жакетты виноват был вовсе не людской поток на мосту Вестербру. На сей раз она сидела, и ей чудилось, будто она вместе с невесткой своей перебралась на загородную мызу, будто родился маленький ее племянник, и будто жизнь ее проходит теперь в труде ради чего-то молодого и растущего, а не только ради старого и увядающего. Ансту Лиза. И вправду кажется, что доброта мадемуазель Жакетты произвела большое впечатление на ее несчастную невестку. «Вот видишь, Анна, — должно быть, — сказала она самой себе, — не перевелись еще на свете честность да справедливость. И вовсе незачем тебе бежать до самой Медстубен, чтобы сыскать добрых людей».